Голос с того света. Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила. Нашла ли их, сбылись ли ожидания, без страха верь, обмана сердцу нет, сбылось все. Я в стране свидания, и знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Друг, на земле великое нетщетно, будь тверд, а здесь тебе не изменят. А, милый, здесь не будет безответно ничто, ничто, ни мысль, ни вздох, ни взгляд. Не унывай. Минувшее с тобою, незримое, но в мире мы одном. Будь верен мне, прекрасною душою, сверши один, начатое вдвоем. 1815 год. Голос с того света, перевод стихотворения Шиллера. Песня. К востоку, все к востоку, стремление земли. К востоку, все к востоку, летит моя душа. Далеко на востоке, за синевой лесов, за синими горами, прекрасное живет. И мне в разлуке с нею все мнится, что она прекрасное предание чудесной старины. Что мне она явилась когда-то, в древние дни, чтоб мне об ней остался один блаженный сон. 1815 год. Песня, перевод стихотворения немецкого поэта Ветцеля. 1799-1819 год. Кто слез на хлеб свой не ронял, кто близ одра, как близ могилы, в ночи бессонный не рыдал, тот вас не знает вышней силы. На жизнь мы брошены от вас, и вы ж, дав знаться нам с виною, страданью вы даете нас. Вину преследуете мздою. 1816 год. Кто слез на хлеб свой не ронял, перевод стихотворения Гёте. Песня. Кольцо души девицы я в море уронил. С моим кольцом я счастье земное погубил. Мне дав его, сказала, носи, не забывай, пока твое колечко меня своей считай. Не в добрый час я невод стал в море полоскать. Кольцо юркнуло в воду, искал, но где сыскать? С тех пор мы, как чужие, приду к ней, не глядит. С тех пор мое веселье на дне морском лежит. О, ветер полуношный, проснись, будь мне друг, схвати со дна колечко и выкати на луг. Вчера ей жалко стало, нашла меня в слезах, и что-то, как бывало, зажглось у ней в глазах. Ко мне подсела с лаской, мне руку подала, и что-то ей хотелось сказать, но не могла. На что твоя мне ласка? На что мне твой привет? Любви, любви хочу я, любви-то мне и нет. Ищи, кто хочет в море богатых янтарей, а мне мое колечко с надеждой моей. 1816 год. Сон. Заснув на холме луговом вблизи большой дороги, я унесен был легким сном туда, где жили боги. Но я проснулся, наконец, и смутно озирался. Дорогой шел молодой певец и с пеньем удалялся. Вдали пропал за рощей он, но струны все звенели. Ах, не они ли, дивный сон мне на душу напели. 1816 год. Перевод стихотворения Йоганна Уланда. Весеннее чувство. Легкий-легкий ветерок, что так сладко-тихо веешь, что играешь, что светлеешь, очарованный поток. Чем опять душа полна, что опять в ней пробудилось, что с тобой к ней возвратилось, перелетная весна. Я смотрю на небеса, облака летя сияют, и, сияя, улетают за далекие леса. Или опять от вышины весь знакомое несется, или снова раздается милый голос старины, или там, куда летит птичка, странник поднебесный, все еще сей неизвестный край желанного сокрыт. Кто ж к неведомым брегам путь неведомый укажет? Ах, найдется ли, кто мне скажет, очарованная там? 1816 год. Счастье во сне. Дорогой шла девица, с ней друг ее молодой. Болезненно их лица наполнен взор тоской. Друг друга лобызают и в очи, и в уста, и снова расцветают в них жизнь и красота. Минутное веселье, двух колоколов звон. Она проснулась в келье, в тюрьме проснулся он. 1816 год. Из Уланда. Там небеса и воды ясны, там песни птичек сладкогласны. О, Родина, все дни твои прекрасны, где б ни был я, но все с тобой душой. Ты помнишь ли, как под горою, осеребряемой росою, белелся луг вечернюю порою, и тишина слетала в лес с небес? Ты помнишь ли наш пруд спокойный, и тень от ив в час полдня знойный, и над водой от стада гул нестройный, и в лоне вод, как сквозь стекло, село? Там на заре печушка пела, даль озарялась и светлела, туда, туда душа моя летела, казалось сердцу и очам все там. 1816 год. Стихотворение из романа французского писателя-романтика Шатобриана. 1768-1848 годы. Деревенский сторож в полночь. Полночь била в добрый час. Спите, Бог не спит за нас. Как все молчит. В полночной глубине окрестность вся как будто притаилась. Нет шороха в кустах, тиха дорога. В пустой долине простучит телега, не скрипнет дверь, дыхание не провеет, и коростель замолк в траве болотной. Все, все теперь под занавесом спит. и легкою, неслышною стопою прокрался здесь бесплотный дух. Не знаю, но чу, там пруд шумит, перебираясь по мельничным колесам неподвижным, сонливою струей бежит вода. И ласточка тайком ползет по бревнам под кровлю, и сова перелетела по небу тихому от колокольни. И в высоте фонарь ночной, луна висит меж облаков и светит ясно, и звездочки вдали небесной брежут. Не так ли же? Когда осенней ночью, измокнувший, усталый от дороги, придешь домой, еще не видишь крови ли, огонек уж там и тут сверкает. Но что ж во мне так сердце разгорелось? Что на душе так радостно и смутно, как будто в ней по родине тоска? Я плачу, но о чем? И сам не знаю. Полночь била, в добрый час спите, Бог не спит за нас. Пускай темно на высоте, сияют звезды в темноте, то свет родимой стороны, про нас они там зажжены. Куда идти мне? В нижнюю деревню через кладбище? Дверь отворена. Подумаешь, что в полночь из могил покойники выходят навестить свое село, проведать, все ли там, как было в старину. До сей поры мне, помнится, еще ни одного не встретил я. Не прокричать ли? Полночь покойникам. Нет, лучше по гробам пройду я молча. Есть у них на башне свои часы. К тому же, как узнать, прошла ли уже их полночь или нет? Быть может, что теперь лишь только тьма сгущается в могилах, ночь долга. Быть может, так же, что струя рассвета уже мелькнула, и для них кто знает, как смирно здесь. Знать мертвые и покойны, дай Бог, но мне чего-то страшно стало. Не все здесь умерло. Я слышу, уходит на башне маятник. Ты скажешь, бьется пульс времени в его глубоком сне, и холодом с вершины дует полночь, в лугу ее дыхание бродит тихо, соломою на кровлях шевелит, и пробирается сквозь тын со свистом и сыростью от стен церковных пышет, окончены трясутся, и порой скрипит, качаясь крест, здесь подувает оно в открытую могилу. Бедный фриц, для тебя готовит уж постелю, и каменный покров лежит при ней, и на нее огни отчизны светят. Как быть? А всем одно. Всех на пути застигнет сон. Что ж нужды, все мы будем на милой родине. Кто на кладбище нашел постель в час добрый, ведь могила последний на земле ночлег. Когда же проглянет день, и мы, проснувшись, выйдем на новый свет, тогда пути и часу не будет нам ночлега до отчизны. Полночь била, в добрый час спите, Бог не спит за нас. Сияют звезды с вышины, то свет родимой страны, туда через могилу путь, в могиле ж только отдохнуть. Где был я? Где теперь? Иду деревни. Прошел через кладбище. Все покойно. И здесь, и там. И что ж деревня в полночь, не тихо ли кладбище? Разве там равно, как здесь не спят, не отдыхают от долгие усталости житейской, от скорби, радости, под властью Бога здесь, в хижине, а там в сырой земле до ясного небесного рассвета? А он уж недалеко. Как бы ночь ни длилась, и небо не темнило, а все рассвета нам не миновать. Деревню раз-другой я обойду, и петухи начнут мне откликаться, и воздух утренний начнет в лицо мне дуть. Проснется день в бору, отдернет небесный занавес, и утро тихой струей прольется в сумрак. Наконец посмотришь, холм и дол, и лес сияют, все встрепенулось, там ставень вскрылся, там отворилась дверь, и все очнулись, и всюду жизнь свободная взыграла. Ах, царь небесный, что за праздник будет, когда последняя промчится ночь, когда все звезды, малые, большие, и месяц, и заря, и солнце вдруг в небесном пламени растают, свет до самой глубины могил прольется, и скажут матери-младенцам: «Утро!» И все от сна пробудится. Там дверь тяжелая отворится, там ставень, и выглянут усопшие оттуда. О, сколько бед забыто в тихом сне! И сколько ран глубоких в самом сердце исцелено! Встают здоровы, ясны, пьют воздух жизни, он вливает крепость им в душу. Но когда ж тому случится? Полночь била, в добрый час. Спите, Бог не спит за нас. Еще лежит на небе тень, еще далеко светлый день. Деревенский сторож в полночь. Перевод идиллии Иоганна Петера Гебеля. 1760-1826 годы. Новая любовь, новая жизнь. Что с тобой вдруг сердце стало? Что ты ноешь? Что опять закипело, запылало, как тебя растолковать? Все исчезло, чем ты жила, чем так сладостно грустила. Где беспечность, где покой? Ах, что сделала с тобой? Расцветающая ли младость, речи ль полные душой, взор ль пламенная сладость овладели так тобой? Захочу ли ободриться, оторваться, удалиться, бросить томный взгляд? Ах, я к ней лечу назад. Я неволен, очарован, я к неволе золотой, обессиленный, прикован шелковинкою одной. И бежать очарование нет ни силы, нежелание, рад тоске, хочу любить, видно, сердце так и быть. 1818 год. Горная дорога. Над страшную бездной дорога бежит, меж жизнью и смертью мчится. Толпа великанов ее сторожит, погибель над нею гнездится. Страшись пробуждения лавины ужасной, в молчанье пройди по дороге опасной. Там мост через бездну отважной дугой скалы на скалу перегнулся. Несмертную был он поставлен рукой, кто смертный к нему бы коснулся. Поток под него разъяренный бежит, сразить его рвется и век не сразит. Там грозно раздавшись стоят ворота, мнишь область теней пред тобою, пройти их